Двери в огромный зал распахнулись, и внутрь вошел Синдзи в сопровождении вождей северных племен. «Я так понимаю, тут был тронный зал», — произнес он, сморщившись от вони. «Был», — хмыкнул глава племени волков, — «пока один медведь тут туалет не устроил». Синдзи прошел к трону и обнаружил на нем довольно крупную кучу испражнений. «Это традиция?» — нахмурившись, поинтересовался парень. «Нет», — смутившись, произнес вождь медведей. «Это мои навалили. Вроде как наспор». «Не», — покачал головой глава северных оленей. «Это просьба волков была». «А чего мы сразу?» — возмутился глава волков. «Так обгадить символ власти династии», — покачал головой Синдзи и махнул рукой в сторону выхода. «Я уже лучше на ступеньках посижу». «Вот так творится история», — ткнул локтем глава волков медведя. «В наших землях будет самый шикарный нужник, а первое совещание было на ступеньках туалета». Северяне заржали в голос, и даже всегда суровый боевой канунг им был не помехой. Да и сам канунг заулыбался, не став сдерживать эмоции. «Столица за нами», — начал Синдзи, как только северяне расселись на ступеньках. «За нами еще земли в 3 километрах за столицей. Кто знает, что известно за северные земли?» «Северные баритонцы словно шавки», — подал голос Дариус, глава племени Белого Волка. «Они бегут, как только завидят наши отряды, даже если их силы в несколько раз превосходят наши. Добычи с этих трусов толком нет. Они, словно бурундуки, попрятались по норам и попрятали все свое по схронам». «С людом что?» «Такие же», — махнул рукой вожак. «Трусят, разбегаются, а те, кого ловим, кивают головой, как завороженные. Чего не спросим, не знают. Еды в руки сунешь, они головой кивают и бегут, куда глаза глядят». «А еду?» — вмешался глава медведей. «Бросают?» «Как же, держи карман шире», — хохотнул Дариус. «Эти-то хрен бросят». «Скоро посевная будет», — задумчиво произнес Синдзи. «Вы их на посевной ловите и за налог хорошенько предупреждайте, но сильно не гните. В половину старых налогов берите». «Местные вельможи брали 2 налога», — подал голос глава оленьего рога. «Один налог от короны, 10 от урожая. А второй налог клал уже сам клан, 2 десятины за посев на своей земле». «Это они треть с местных дерут?» — возмутился сотник из волков. «Это еще мало», — хмыкнул Синдзи. «Ты про Саторию слыхал? Там у тебя права на урожай вообще нет. Народ, живущий земли, отдает весь урожай своему сюзерену, а тот уже сам решает, сколько отдать на прокорм своим крестьянам». «Круто там», — хмыкнул Ичи, глава клана Учкамам. «Тут как посмотреть», — пожал плечами боевой канунг. «Меня больше интересует, есть где люд, который из-за своих вельмож встал». «На юге», — подал голос медведь. «Упираются, идиоты. Мы им уже и еды, и за налоги говорим. А те нос воротят и посевного не берут. Принципиальные. Говорят, пока гербовой бумаги не будет, пальцем не двинут». «А с вельможами там что?» «В земле их рода. Я и головой главы местного рода у них под носом махал. Они ни в какую. Часть вообще собралась и по телегам расселась». Синдзи нахмурился и, быстро прикинув что-то в голове, приказал: «Ловите этих принципиальных и в долину сводите в одну». Боевой канунг щелкнул пальцами, пытаясь вспомнить название. «Лог... Большой лог?» «Дальний лог», — подсказал Ичи. «Точно. Там они все будут как на ладони. Да и если посадить их в низину, сверху будет удобнее за ними следить». «А зачем они нам?» — поинтересовался медведь. «Есть одно дело», — пожал плечами Синдзи. «Такие дураки могут других за собой потянуть. Лучше их собрать в одном месте. Да и перебить их удобнее, когда они в одном месте собраны». Медведь поджал губы и кивнул, соглашаясь с боевым канунгом. «Осталось за добычу поговорить», — напомнил глава оленьего рода. «Олов за добычу никогда не забывает», — тут же оскалился медведь. «Я не за золото разговор поднять хотел», — покачал головой тот. «Уговор был дележа земель после того, как столицу возьмем». «Не столицу, а династию с престола скинем», — поправил его Синдзи. «Но ты прав. Надо прояснить момент по землям». Парень поднялся и встал так, чтобы его все видели. «Во-первых, мы на этих землях чужаки. Мы не знаем, что тут и как. Где урожай побольше, а где рудник стоит. Поэтому я предлагаю поступить так. Мы баритонских вельмож додавим под корень и 3 года будем все в общий котел собирать. И смотреть будем, где урожай, а где рудники. В Все собранное будем поровну делить, как в боевом походе. А затем каждый получит долю земли, чтобы и урожай был, и тракты торговые, рудники или еще чего. «Не будет такого, чтобы урожай одинаковый у всех был», – возразил Дариус. «Поэтому к землям, где урожай слабый, мы лесу присоединим от земель, где урожай повыше. По справедливости», – пожал плечами парень. Вожди задумались, переваривая идею. Первым высказал предложение Олаф. «Если так, то, я думаю, надо вместе сделать равные доли на каждое племя. Только вот доли каждому достанется вслепую, чтобы за глаза не утаивать чего, что мы земле найдем». «Кости тянуть будем», – кивнул медведь. «По уму Олаф говорит». «Столица – больно жирный кусок», – подал голос Ичи. «Я думаю, столицу надо оставить как отдельный пай, где будет глава сидеть». «Какой глава?» – тут же вскинулся медведь. «Я что-то не понял». «А ты головой перестань деревья ломать. Может, уму прибавится», – хохотнул Олаф. «Ты прикинь, сколько тут земель, и подумай, смогут они без одной руки?» «Десяток лет пройдет, и мы за старые возьмемся», – кивнул волк. «Снова войны искать будем и на друг друга косо поглядывать. По-старому жить уже не получится». «А если под империю пойдем?» – задумчиво произнес Ичи. «Под империю можно», – кивнул Синди. «Даже нужно. Только вот кто император? Да и кто узнавал, что там сейчас творится? Ну, а если мы к ним придем и под них прогнемся, много получим?» «Вряд ли», – покачал головой Дариус. «Надо, чтобы империя сама к нам пришла и под наши условия прогнулась». «То-то и оно», – кивнул боевой канунг. «Поэтому, дожимая местных вельмож, крестьян под себя гребем, мастеровых стараемся не бить, а вот тех, кто нос воротит, в дальний лог сводим. Когда сюда придут императорские послы, они видеть должны, что мы и без империи справляемся». Вожди начали переглядываться, а Синди указал на молодого волхва и спросил. «Хранилище вскрыли?» «Вскрыли», – кивнул в ответ тот. «Только мы вход пробивать не стали, мы под землей ход прорыли». «Главное, что доступ есть», – кивнул боевой канунг. «Пора разобраться, что нам оставила династия Баро».